Добротолюбие. Часть вторая. Предисловие. В выборе статей для настоящего тома оставалось следовать порядку греческого добротолюбия. Так и сделано. Выбрав из святого Кассиана, пропущенного прежде, собственно, аскетические уроки, минуя монастырский его устав, предлагаем подвижнические наставления преподобного Исихия Иерусалимского и Нила Синайского. Но здесь надлежало остановиться в следовании греческому добротолюбию, потому что там пропущены многие святые отцы-подвижники, первейшие истолкователи дела подвижничества с внутренней его преимущественной стороны, каковы святой Ефрем Сирианин, Иоанн Лествичник, Варсануфий и Иоанн, Ава Дорофей, Исаак Сирианин. Лишить их уроков наш сборник было бы большой несправедливостью, почему и положено воспользоваться ими. Помещать писания сих отцов в полном их составе было бы неуместно, и нужды крайней в этом нет, потому что все они уже переведены на русский язык. Все переведены, но не все могут иметь их под руками своими. В желании перенести через сию невозможность святые уроки сих отцов ко всем жаждущим их душам, делаем из них выбор, самонужнейшего в духовной жизни, в той уверенности, что тут нередко одно слово может заменить целые тома. В выборе извлечений указателем служил святой Кассиан, который, поставив целью подвижничества очищение сердца от страстей, к сему направил и все свои аскетические беседы. По этой мысли сделаны извлечения из его писаний. По ней расположено то, что взято из святого Нила Синайского, по ней основано выбранное из святого Ефрема. Она руководила и заимствованиями из святого Варсануфия и Иоанна, святого Авы Дорофея и святого Исаака Сирианина, хотя в последних трех случаях это не означается особыми заглавиями. Таким образом, весь второй том нашего добротолюбия будет представлять собрание богомудрых отеческих наставлений преимущественно о борьбе со страстями для очищения сердца, последней цели подвижничества. Святой Иоанн Кассиан Римлянин. Краткое сведение о нем. Святой Иоанн Кассиан Римлянин родился около 350 года, вероятно, в Гальской области, там, где Марсель, от знатных и богатых родителей и получил хорошее научное образование. С юных лет возлюбил он богоугодную жизнь и, горя желанием достигнуть совершенства в ней, отправился на восток, где вступил в Вифлеемский монастырь и принял монашество. Здесь, слыша о славной подвижнической жизни египетских отцов, он пожелал видеть их и поучиться у них. Для сего, согласовавшись с другом своим Германом, отправился туда около 390 года после двухлетнего пребывания в обители Вифлеемской. 7 целых лет провели они там, живали и в скитах, и в кельях, и в монастырях, и среди отшельников в уединении, все замечали, изучали и самим делом проходили. И ознакомились подробно с тамошней подвижнической жизнью во всех ее оттенках. В свой монастырь возвратились они в 397 году, но в том же году опять отправились в те же пустынные египетские страны и пробыли там еще до 400 года. Оставив Египет, в этот раз святой Кассиан с другом своим отправился в Константинополь, где они были благосклонно приняты святым Златоустом, который святого Кассиана посвятил в диакона, а друга его как старшего во священника в 400 году. Когда святой Златоуст присужден был к заточению, лица ему преданные послали в 405 году по этому делу в Рим к папе Иннокентию некоторых ходатаев, в числе которых был и святой Кассиан с другом своим. Посольство это кончилось ничем. Святой Кассиан после сего не возвращался уже на восток, но отправился на родину и там продолжал свою подвижническую жизнь по египетским образцам. Прославился и святостью жизни, и учительской мудростью, и был посвящен во священника. Стали собираться к нему ученики один за другим, и скоро составился из них целый монастырь. По примеру их, недалеко устроился и женский монастырь. В том и другом монастыре устав был введен тот, по которому монахи жили и спасались в восточных и особенно в египетских монастырях. Благоустройство этих монастырей в новом духе и по новым правилам и явные успехи подвязающихся там обратили на себя внимание многих иерархов и настоятелей монастырей Гальской области. Желая завести и у себя такие порядки, они просили святого Кассиана написать им иноческие уставы восточные с изображением и самого духа подвижничества. Он исполнил с охотой это прошение, описав все в 12 книгах постановлений и 24 собеседованиях. Почил святой Кассиан в 435 году. Память его совершается 29 февраля. Из сих аскетических писаний святого Кассиана в прежнее добротолюбие взяты 8 книг о борьбе с 8 главными страстями и одно собеседование о рассуждении, то и другое в сокращенном извлечении. Всему подражаем и мы. Главным заимствованием будут 8 книг о борьбе со страстями в наиболее полном переводе, с присовокуплением в некоторых местах статей из собеседований, где это подходит. Но кроме того, сочтено нужным впереди их поместить несколько извлечений из собеседований, в коих показывается значение борьбы со страстями в духовной жизни или место ее в течение подвижничества. Выясняется необходимость сей борьбы и представляется общее очертание страстей и борьбы с ними, а после них приложить еще извлечения, в коих описываются другие две брани, именно с помыслами и скорбями от бед и напастей, как приложение к предыдущему изображению борьбы с 8 помыслами. В конце же всего предлагаются в виде прибавления нужные наставления о нескольких предметах, которые хотя говорят о духовной жизни вообще, но близко касаются и духовной брани. Таковы о благодати и произволении, как деятелях в производстве духовной жизни, о молитве, в коей они сходятся, о степенях совершенства духовной жизни по побуждениям к ней и конце покаянных трудов. Почему эти прибавления не мешают нам все извлекаемое из Писаний святого Кассиана озаглавить так «обозрение духовной брани». Таким образом, извлечения из святого Кассиана будут идти под следующими оглавлениями. Первое. Цель и конец подвижничества. Второе. Смотря на сию цель, надлежит определить и то, каково должно быть наше отречение от мира. Третье. Борьба плоти и духа. Четвертое. Общее очертание страстей и борьбы с ними. Пятое. Борьба с 8 главными страстями, чревоугодием, духом блуда, духом сребролюбия, духом гнева, духом печали, духом уныния, духом тщеславия, духом гордости. Шестое. Борьба с помыслами и через них с злыми духами. Седьмое. Борьба со всякого рода скорбями. Восьмое. О божественной благодати и свободном произволении, как производителю духовной жизни. Девятое. О молитве. Десятое. О руководстве в духовной жизни. Одиннадцатое. О степенях совершенства духовной жизни по побуждениям к ней. Двенадцатое. О конце покаянных трудов.